Магазин для маньяков. Мы обрастали брендами, расширяли ассортимент и дошли до женских сумок. Это сложное направление. Мода, новые коллекции, сезонность цвета. Первая наша закупка оказалась неудачной, но клиентура имелась, и товар худо-бедно разошелся. Для второй закупки мы привлекли специалиста, менеджера, который разбирался в кожгалантерее. Помимо этого, возникла необходимость в создании своей фотостудии. Раньше я возил коробки товаров к фотографу с профессиональным светом и оборудованием, сам рассовывал в кошельки кредитки, купюры, карточку с нашим именем, красиво все расставлял, и получалось что-то среднее между постановочными и рекламными кадрами. Другие интернет-магазины выкладывали стандартные снимки из каталогов поставщиков, что-то подправляли в Photoshop, и выглядело все это непривлекательно. Я же платил $2 за фото, но даже при таких условиях специалисту с нами возиться было неинтересно. Однажды он сказал: «Ребята, вам нужен не я как профессионал, а хорошая аппаратура. Купите ее и снимайте сами». Мы так и сделали, тем более фотограф продал нам по дешевке свой старый свет. Пришлось взять в аренду еще одну комнату на другом этаже, расставить оборудование и взять штатного фотографа. Так мы вышли на новый уровень качества представления товаров. Помимо снимков, разместили к каждому артикулу еще и подробное описание. Вообще, сумки — это такое направление, которое можно хорошо продавать, только если их грамотно представлять. При этом, чтобы иметь свою фотостудию, загружать ее на полную, окупать, нужен большой товарооборот и ассортимент. Замкнутый круг. Мы расширили склад под продукцию и сделали шоу-рум. По периметру комнаты на полочках разместили образцы сумок. То есть вы создали некий гибрид виртуального и реального магазина, в который приезжали маньяки. Я не могу представить, что двигало людьми, которые час добирались на маршрутке от Петровско-Разумовской в какой-то магазин посмотреть сумки. Причем сравнить цены было невозможно. В интернете их никто больше не продавал. Да, наши сумки были дешевле, чем в универмагах, выбор был большой, но неужели ради вещи можно пойти на такой подвиг? Я, с одной стороны, боялся этих людей, а с другой мне было стыдно. Когда на Новый год к нам приехали одновременно 15 покупателей, я даже не стал к ним выходить. Сайт выглядел солидно, а реальный магазин просто чудовищно. Маленькая комнатушка, набитая товаром, на вахте совковая охрана хамила всем подряд. В 2002 году мы переехали в новый офис на Белорусской площади. Для нас это был шаг. Раньше аренда обходилась в $800, теперь в 3000. Зато появилась возможность четко структурировать компанию, выделить всем достаточно места, в том числе и отделу доставки, который комплектовал заказы и разрабатывал маршруты. Шоу-рум занимал 30 квадратных метров. Это слишком мало, чтобы хорошо его оформить. Поэтому мы открыли там интернет-кафе, расставили столы, купили ноутбуки и провели быстрый беспроводной интернет. Клиенты на мониторах видели весь ассортимент в картинках, что по скорости можно было сравнить с листанием огромного журнала. Люди выбирали понравившиеся образцы, которые им тут же выносили. Но я вам честно скажу, такой способ экономии пространства хоть и спас нас на какое-то время, но по сути себя не оправдал. Это тупиковая ветвь развития. Работает только самая простая схема. Пришел, взял в руки и купил. И все-таки почему клиенты ехали к вам, а не в большой универмаг? Мы собрали у себя в магазине такое количество марок и изделий, что вряд ли их можно было вместить даже в самый большой универмаг. Это были все бренды, представленные в крупных торговых центрах Москвы. Среднего, чуть выше среднего класса, исключая Черкизово. Вообще, нам предлагали и предлагают массу всего. Вот сумки, берите, мы вам дадим фото, будете продавать с нашего склада и так далее. Нас это не интересует. Только свой склад, своя студия, свой колл-центр и свои курьеры. Почему курьеры не на аутсорсинге? Пробовали. Это неудобно и дорого. Самая дешевая доставка на аутсорсинге стоит в 2 раза дороже, чем наша собственная. Мы отдали на аутсорсинг бухгалтерию и техническую поддержку. Остальное невозможно. Курьеры – вообще отдельная и довольно сложная область во многом по причине контингента работников. Это как официант в летнем кафе. Студент пришел заработать денег, не понравилось, ушел в другое место. Их нереально удержать, построить, как-то на них воздействовать. У нас был случай, когда перед Новым годом все 4 курьера разом не вышли на работу. 25 декабря, 60 заказов, море пакетов и никого. Пришлось обзванивать всех друзей и просить выручить. Надо было за день все развести. Выкрутились. Курьер — это не профессия. Тут нужен особый подход. И если служба на аутсорсинге, у меня нет рычагов контроля за качеством услуги.